32 мая. Города кипели от эмоций. Они передавались маленьким поселкам, окружным центрам, другим мегаполисам по всему миру. Теперь каждое утро Поллукс выходил на улицу с дворницкой метлой, совком и ведром, чтобы убирать битое стекло. Это казалось епитимьёй, а еще благим делом. После уборки он шел выкурить трубку на церемонии, которая, как он клялся, соответствовала всем правилам антиковидной безопасности. Мы дневали и ночевали в книжном магазине. Все, кто не вышел на улицы, хотели прочитать о том, почему все остальные на них оказались. Продолжали поступать заказы на книги о полиции, о расизме, о истории межнациональных отношений, о тюремном заключении. Пенстемон падала с ног от усталости. Заказы громоздились на книжном столе. «Должно быть хорошее дело». «Что хорошее дело?» «То, что мы снабжаем людей информацией?» «Такова наша миссия», — вздохнула Пенстемон. «О, боже, опять телефонный звонок. Я отвечу, а ты продолжай упаковывать книги». Весь день над головой носились вертолеты полиции, скорой помощи, новостных агентств и частной охраны, прерывая мысли. Время от времени мимо нашего магазина пролетал какой-нибудь пикап, и я мельком видела на нем гадсденовский флаг. Гадсденовский флаг. Исторический флаг США и один из символов либертарианства, представляющий собой желтое полотно с изображением гремучей змеи, свернутой в клубок и готовой нанести удар. Под нею расположена надпись «Не наступай на меня». Флаг был создан Кристофером Гадсденом и позже назван в его честь. Бульвары вокруг нас все еще были перекрыты, чтобы люди могли гулять у озер, соблюдая безопасную дистанцию, и эти пикапы продолжали блуждать в лабиринте прилегающих улиц, жужжа, словно шершни. По всему городу, на досках, которыми были заколочены окна, появлялось все больше произведений искусства, и теперь группа принадлежащих к национальным меньшинствам художников планировала собрать их все в одном месте. Хетта и Джарвис пришли ко мне на работу. Я была рада, что дневной свет проникает в наши окна. Хорошо, что мы их не заколотили. В любом случае, как бы нам вообще удалось купить фанеру в этом городе? Работая, я прислушивалась к Джарвису и Хетте. Никогда еще я не слышала такого музыкального смеха, похожего на звук колокольчиков. Но в то же время чувствовала, будто мое сердце треснуло, как лобовое стекло, и крошечная трещина медленно побежала по нему. Я должна была что-то сделать. «Надо его отремонтировать», — подумала я. Но трещина становилась все глубже. Казалось, трескается все: окна, лобовые стекла, сердца, легкие, черепа. Мы можем быть городом синих прогрессистов-борцов в море красных, но еще мы город исторически изолированных районов и застарелой ненависти, которая умирает с трудом или оставляет осадок, невидимый для состоятельных и богатых, но удушающий очевидный для бедных и эксплуатируемых. Синих прогрессистов-борцов в море красных имеются в виду цвета партии демократов и партии республиканцев. Ничего хорошего из этого не выйдет, по крайней мере, так думала я.